Тогда он не придал им значения, но теперь был согласен с премудрым суфием. Все чертовски запуталось, но ясно одно — ничем хорошим это не кончится. Как это похоже на изгоя — оставлять на заклание таких вот жертвенных овец, — подумал Вильгельм, разглядывая одинокого мужчину, преградившему путь его отряду. Где он их только находит, таких самоотверженных? Просчитав ситуацию, он испытал укол недовольства. Диспозиция складывалась явно не в его пользу. Пропустить вперед кого-либо из своих услуг он не мог. С тропинки сходить нельзя, это даже не обсуждается. Вступить в бой самому? Да, но как быть с Хасаном, его глазами? Ведь верный пес, поневоле оказавшийся между противниками, неминуемо погибнет. Это противоестественно. Ты же должен сейчас бежать, спасая свою шкуру. Уйди! — мысленно обратился Вильгельм к вставшему поперек дороги мастеру. Он ощущал его страх, вызванный предчувствием близкой смерти. Очень правильным, кстати, предчувствием. Так чего же ждет этот герой-одиночка? «Уйди!» и небрежный жест тонких пальцев. Но крупный, далеко не юный мужчина по-прежнему преграждал дорогу. А потом и вовсе расслабился, достал смятую сигарету из нагрудного кармана куртки и чиркнул колесиком зажигалки. «Взять!» — запоздало приказал Вильгельм, отпуская ошейник Алабая. И тут же ослеп. Последнее, что он успел заметить — это клубы сизого дыма, неудержимо расплывающиеся далеко за пределы незримой границы, а очерченной тропинкой. Хуже не придумаешь. Таиться дольше не имело смысла, и он сделал то, что оставалось в таких обстоятельствах. «Первый зверь, займи мое место!» — послал он отчаянный призыв в глубину своего сознания и отступил, укрывая собственное «я» от ментального голода просыпающегося симбионта. Дима Большой был готов к тому, что против него вначале пошлет ни в чем не повинного пса. Вид потрепанной, измученной зверюги ничего, кроме жалости, у него не вызывал. Но какой дикой злобой загорелись глаза собаки, когда ее хозяин разжал пальцы на железном ошейнике. Слегка оторопев, Дмитрий все равно поступил так, как наставлял своих учеников. Незачем подставлять левую руку нападающему псу, чтобы затем героически пытаться ударить его правой. Это не срабатывает, если нет толстого дрессировочного рукава и длинного ножа. Встречать летящий на вас 100-килограммовый зубастый таран прямым ударом в грудь тоже бессмысленно. Снесет вместе с выставленной ногой. Зато можно уйти с линии атаки и ударить проскочившую мимо псину куда-нибудь в бок, сбивая дыхание и ломая ребра. На! И Алабай, получивший чувствительный тычок в подбрюшье, взлетел в кусты слева от тропинки. Дальнейшее произошло молниеносно. Какие-то безликие, медузоподобные тени скользнули отовсюду и с головой накрыли мгновенно успокоившегося пса. Дмитрия это уже не заботило. «И Салада, помогай, родная!» — возопил он, наблюдая, как худосочный человек в пяти шагах от него сгибается пополам и рвет на себя одежду скрюченными пальцами. «Не жди, убей его, сейчас он уязвим!» — прошелестела Саламандра. — Ясно. Дмитрий прыгнул вперед, на ходу облекая в железо занесенную для удара руку, но было поздно. Ему навстречу поднялся уже не человек, а покровитель-симбионт, взявший на себе на время человеческое тело. Схлестнулись. Усиленный железной чешуей кулак гулко ударил подставленное плечо и смялся, как консервная банка. Совсем близко полыхнули желто-зеленым светом нечеловеческие глаза, впитывая чужую боль и страх. Он ударил снова, пытаясь теперь просто столкнуть монстра с узкой тропинки. Но противник, шутя, отбил эту атаку, а затем, обхватив Дмитрия поверх прижатых к телу рук, притянул к себе. — Как твое имя? Открой мне свое настоящее имя, мастер! — прозвучал в голове человека чужой требовательный голос. — Открой его мне, и умрешь быстро! «Сейчас!» — зло подумал тот и нанес свой коронный удар лбом в переносицу, понимая, что это чертовски напоминает трепыхание птички, попавшей в пасть голодному хищнику. Но скорее не от боли, а от неожиданности противник разжал хватку на мгновение, а больше и не требовалось. «На!» Беззвучно выдохнул Дмитрий, бросаясь на него всем телом в отчаянной попытке сбить с ног. Не получилось. В последний миг своей жизни он успел бросить взгляд назад и со смешанным чувством радости и негодования увидел, как на помощь спешит Илья. Зачем? Все. Миг закончился. Скользящая со стороны опушки быстрая тень еще только достигла места схватки, а небрежно отброшенный в сторону Дмитрий уже скрылся под шевелящей волной обитателей Аи. «Здравствуй, Симу! Мы снова встретились, и я этому не рад», — поприветствовал приближающегося врага первозверь. Но опытный и практичный змей-душитель, занявший сознание человека, не разменивался на пустую болтовню. Серия ударов, наносимых под самыми немыслимыми углами, оставила на теле врага три кровоточащие раны. Одна из них, самая глубокая, оказалась на левом бедре. «Это все, как ты предсказуем, а мне нужно спешить. Больше не увидимся, сожалею», — послал симбион череду мыслей-символов. И одним ударом вырвал у противника сердце. Затем быстро обернулся, чтобы поторопить следующих за ним людей, и зашипел от бессилия. Пока он устранял нежданную преграду, сюда слетелись орды местных тварей. И это стало проблемой. Теперь они уже не будут подбирать объедки со стола, а захотят занять там почетные места. Секунды хватило, чтобы оценить обстановку. Замершие в напряженных позах загонщики, приготовившихся к схватке мастера, а вокруг и над ними плавают аморфные прозрачные тела, покрытые колыхающимися щупальцами. И на их призывный голодный стрекот со всех сторон спешат все новое и новое омерзительное создание. Вильгельм, так же как и его симбионт, совершенно четко осознал всю катастрофичной ситуации. «Это мышеловка, а мы мыши, где изгой только находит своих сумасшедших помощников». Длинный строй людей на узкой тропинке пришел в движение, ведь до опушки леса осталось всего несколько метров. Но воздух вокруг наполнился вдруг гнилостным, тошнотворным запахом. И тут же, без всякой подготовки или предупреждения, а обитатели Аи рухнули вниз на головы людей. Ему было нереально, просто ошеломляюще хорошо. Земля Хойнгукуни атаковала сразу все органы чувств Ярослава и сразила наповал. «Это рай», — первая была его мысль, когда он оправился от шока. Он сидел по пояс в душистой траве на вершине небольшого пологого холма, и перед ним расстилался самый обычный с виду луг. Вдалеке угадывалась узкая извилистая речушка, за которой виднелся густой лес, тоже вполне заурядный. За спиной шелестели мелкими волнами о песчаный берег спокойное ярко-бирюзовое озеро. Нормальное такое озеро с чистой прозрачной водой. Все по отдельности, если копаться в деталях, не могло вызвать таких эмоций. Да, красиво. Да, лицо обдувает легкий приятный ветерок. Да, воздух здесь такой, что им невозможно надышаться в волю, начиная жалеть, что грудная клетка слишком мала. Ну и что? Откуда взялось это ощущение тихого счастья и умиротворения? Как будто он нашел, наконец, то, что подспудно искал всю свою жизнь. Ярослав еще раз огляделся, впитывая новые для себя ощущения, и только тут понял, какая странность чуть было не осталась им незамеченной. В Хоингкуне отсутствовала линия горизонта, и в чистом лазурном небе не имелось солнца. «А, какая разница! Я не уйду из этого места. Это все мое», — блаженно подумал он, и тут его взгляд уперся в одну деталь, совершенно не вписывающуюся в окружающее благолепие. Стоящего неподалеку Эгена.